Глава 30. Наступление. Действовать было решено предельно нагло. Без спешки, доехав до поворота дороги, где нас еще закрывал холм и редкая растительность, я отдал приказ и ударил пятками бока Марса. Могучий конь сорвался с места, увлекая за собой прочих скакунов, и уже вскоре вышел на прямую линию к распахнутым воротам. В поселении нас заметили далеко не сразу. Одинокий сторож, неподвижно стоявший в проеме, медленно оглянулся на шум, застыл, будто не веря собственным глазам, и лишь затем бросился к створкам. Но поздно, слишком поздно. Ворота только начали сдвигаться, когда я на Марсе влетел в поселение, одновременно с этим взмахнув Моргенштерном. Стражник, при ближайшем рассмотрении оказавшийся мертвецом, тут же лишился головы. Но на этом наш забег не закончился. Не снижая скорости, мы пролетели по улицам деревни, распугивая кур, гусей и редких прохожих, чтобы в самом конце добраться до небольшого пятачка земли у добротного двухэтажного дома. У его входа нас встретила еще парочка мертвецов, самых обычных зомби, лишь чуть более опрятных, чем встреченные ранее. Эти, по крайней мере, не норовили обляпать слизью все пространство вокруг себя. Препятствием они, разумеется, не стали, продержавшись против оруженосца едва ли одну секунду, после чего Гвинет ногой вышиб входную дверь и проник внутрь. Через несколько секунд в здании послышались звуки ударов, грохот ломаемого дерева и крики. Впрочем, шум очень скоро затих, а мне через систему пришло сообщение о смерти еще одного противника. А затем из дома показался Гвинет, за шкирку тащивший тщедушного мужичка. «Были проблемы? Да какие там проблемы? Просто у этого выкормыша нежити был охранник мумии, но она ему не сильно помогла». Свои слова Гвина сопроводил очередным потряхиванием жертвы. «Да кто вы такие? Отпустите, отпустите меня! Вы знаете, кто стоит за мной? Против кого вы пошли?» Принялся надрываться мужичок, но мигом заткнулся, получив затрещину, нанесенную рукой в латной перчатке. В то же время я приступил следующего пункту наскоро составленного плана. «Жители Топкой! Я, инквизитор Энквуд, пришел сюда за тем, чтобы освободить вас от нежити. Всех, кто ненавидит этих тварей, кто устал от их господства, выходите! Вам нечего бояться!» — крикнул во всю мощь горла. Сначала особого эффекта моя речь не произвела, но постепенно, по одному, жители принялись выходить на улицу, напряженно всматриваясь в наши лица и порубленные на куски нежить. Пришлось изрядно подождать, прежде чем собралась толпа в два десятка человек. Однако я был терпелив, впрочем, как и мои солдаты. Схваченный мужичок, бывший местным старостой, порывался еще что-то сказать, но был вновь безжалостно заткнут. «Кто готов мне рассказать, что происходило в деревне в последние дни? Почему на вашей страже стоит нежить?» Первоначально мой вопрос встретил гробовую тишину, но затем из толпы вышла женщина средних лет. Лицо ее было искажено злобой, но направлена та была не на меня. «Они поработили нас, убили всех, кто готов был сопротивляться, после чего обложили данью. Десятина, так ублюдки назвали этот побор. Каждую неделю десятая часть из нас уводилась в их земли. Никто не возвращался живым. Но мы знаем все, что с ними случилось. Они обратились нежить. Моего собственного сына они отправили сюда в качестве стражника. Ненавижу, как же я их ненавижу!» Конец речи захлебнулся в безудержных рыданиях. Вскоре к причитаниям женщины присоединился плач других селянок. Истерика стала распространяться подобно эпидемии. «А ну тихо!» – проорал я. «Значит так, вернуть к жизни мертвых я не смогу. Но от власти этой дряни вы теперь будете освобождены. Глупец, из-за тебя нас всех убьют. Всех!» — проорал забытый староста. «Они не оставят нападение без ответа». Этот крик оказался заткнут моим кулаком. Достало меня это ничтожество. Просто до печенок достало. И так последние дни выдались нервными. А тут еще он со своими предостережениями. Благо удар в живот надолго заткнул недоноска, принявшихся хватать ртом воздух. «Мы уже истребили сотни этих тварей», — сообщил я толпе. «Уничтожим остальных, будьте уверены. А сейчас лучше ответьте на вопросы. Ты», — палец указал на сохранившее спокойствие мужика в мятой рубахе, В селении осталось нежить. Так это, у нас был-то только сторож у ворот, да охрана при старости, больше никого. Хорошо, скажи, далеко отсюда их логово? Недалече будет. Если выйдете за ворота, то до полной темноты, может, и успеете. Оно вон в той стороне, ответил селянин, махнув рукой на юго-запад. Нет уж, сейчас, имея в распоряжении всего лишь 6 оруженосцев, я никуда идти не собирался. Лучше было подождать оставшийся отряд, переночевать в тепле, а уже утром отправиться добывать нежить. По счастью, ждать подхода основных сил оставалось недолго. Враг не успеет контратаковать. Сигурд. Деннис, Мальком, обратился я к оруженосцам. Отправляйтесь на северную, южную, западную стены. Следите за окрестностями. Генрих, организуй селян, пусть сожгут мертвецов. Ночевать будем в доме старосты. А что делать с ним самим? Спросил Гвинет. Я обратил взгляд на сжавшегося в испуге мужика. Жалкий, слабый, и тем не менее он сотрудничал с нежитью. Если оставить такового живым, то как подобному отнесутся селяне и мои собственные солдаты? А значит, он должен умереть. Приказать исполнить приговор Гвинеду? Он выполнит поручение без всяких возражений. Вот только если я выношу приговор и имею под рукой меч, то почему исполнять его должен кто-то иной? Разве это не станет попыткой переложить ответственность? Я крепче сжал рукоять меча, глядя на замерзшего в ожидании вердикта старосту. Постарался выдохнуть засевшее в груди напряжение. Он должен умереть. Я сам исполню приговор. Нет, прошу, не надо. Я исправлюсь. Я сделаю все. «Вы только скажите, только не убивайте!» – закричал староста. Упав на колени, он пополз ко мне, не переставая умолять, но на половине пути оказался пригвожден к земле сапогом Гвинеда. Оруженосца мольбы ничуть не тронули, впрочем, как и жителей топкой. Я специально огляделся по сторонам, но раздаваться злобные и торжествующие крики распаленных зрителей. Жители явно углядели в старости символ всех их прошлых бед. Хотя они ведь и сами подчинялись нежити. Лишние мысли. Глубоко вздохнув, я поднял над головой меч и тут же ударил. Земля окрасилась красным, а в сторону укатилась голова. Работа была выполнена. «Сожгите его вместе с нежитью. Об исполнении доложите». Максимально твердым голосом произнес я, после чего направился в лишившийся хозяина наступление. Действовать было решено предельно нагло. Без спешки, доехав до поворота дороги, где нас еще закрывал холм и редкая растительность, я отдал приказ и ударил пятками бока Марса. Могучий конь сорвался с места, увлекая за собой прочих скакунов, и уже вскоре вышел на прямую линию к распахнутым воротам. В поселении нас заметили далеко не сразу. Одинокий сторож, неподвижно стоявший в проеме, медленно оглянулся на шум, застыл, будто не веря собственным глазам. И лишь затем бросился к створкам, но поздно, слишком поздно. Ворота только начали сдвигаться, когда я на Марсе влетел в поселение, одновременно с этим взмахнув Моргенштерном. Стражник, при ближайшем рассмотрении оказавшийся мертвецом, тут же лишился головы. Но на этом наш забег не закончился. Не снижая скорости, мы пролетели по улицам деревни, распугивая кур, гусей и редких прохожих, чтобы в самом конце добраться до небольшого пятачка земли у добротного двухэтажного дома. У его входа нас встретила еще парочка мертвецов, самых обычных зомби, лишь чуть более опрятных, чем встреченные ранее. Эти, по крайней мере, не норовили обляпать слизью все пространство вокруг себя. Препятствием они, разумеется, не стали, продержавшись против оруженосца едва ли одну секунду, после чего Гвинет ногой вышиб входную дверь и проник внутрь. Через несколько секунд в здании послышались звуки ударов, грохот ломаемого дерева и крики. Впрочем, шум очень скоро затих, а мне через систему пришло сообщение о смерти еще одного противника. А затем из дома показался Гвинов, за шкирку тащивший тщедушного мужичка. «Были проблемы?» «Да какие там проблемы?» «Просто у этого выкормыша нежити был охранник мумии, но она ему не сильно помогла». Свои слова Гвинет сопроводил очередным потряхиванием жертвы. «Да кто вы такие? Отпустите, отпустите меня! Вы знаете, кто стоит за мной? Против кого вы пошли? Принялся надрываться мужичок, но мигом заткнулся, получив затрещину, нанесенную рукой в латной перчатке. В то же время я приступил к следующему пункту наскоро составленного плана. «Жители Топкой! Я, инквизитор Энквуд, пришел сюда за тем, чтобы освободить вас от нежити. Всех, кто ненавидит этих тварей, кто устал от их господства, выходите! Вам нечего бояться!» — крикнул во всю мощь горла. Сначала особого эффекта моя речь не произвела, но постепенно, по одному, жители принялись выходить на улицу, напряженно смотрелись наши лица и порубленные на куски нежить. Пришлось изрядно подождать, прежде чем собралась толпа в два десятка человек. Однако я был терпелив, впрочем, как и мои солдаты. Схваченный мужичок, бывший местным старостой, порывался еще что-то сказать, но был вновь безжалостно заткнут. «Кто готов мне рассказать, что происходило в деревне в последние дни? Почему на вашей страже стоит нежить?» Уже там я уселся за пустой стол и глубоко задумался. Моя жизнь в новом мире повернулась какой-то странной стороной. Она казалась совсем не такой, как я представлял. Замок, верный солдат и подданные имелись, как и было обещано, но вместе с ними налетела целая свора неприятных обязанностей. Так стоило ли оно того? Может быть, лучше было бы прошлая, спокойная, размеренная жизнь? Хотя это всего лишь бесполезный риторический вопрос. Я уже находился в срыве. Дорога назад была отрезана. «Вот, выпейте, сир!» Перед моими глазами опустилась кружка, наполненная чем-то спиртным. Повставивший ее Гвинет уселся напротив, держа такую же емкость. «Спасибо!» — ответил я и вновь поймал задумчивый взгляд оруженосца, спросил. «Осуждаешь?» «Нет, это же ваш первый казненный. Я вас прекрасно понимаю, сам через подобное проходил, когда еще служил у прошлого сеньора. Самого потом мутило, так что потребовалась целая бочка эля, чтобы отбить недомогание. Так что выпейте, точно поможет. Вижу, у тебя лекарство от всех бед есть». «Так точно, только оно и помогает не свиснуться с такой жизнью», — бодро ответил Гвин, после чего залпом опрокинул в себя содержимое своей кружки. Я усмехнулся, после чего последовал его примеру. И нет, на сей раз в планах не значилось напиваться до поросячьего визга. Иначе это и впрямь могло войти в привычку. Однако кружка довольно неплохого пива и впрямь оказалась кстати, успешно изгнав лишние мысли. Да и компания Гвинена оказалась приятной. Под градусом он был довольно словоохотливым малым и мог рассказать немало интересных историй. Так что следующий час был проведен неплохо. А затем на хандру и вовсе не осталось времени. В деревню прибыл основной отряд, так что пришлось договариваться с новым старостой о постое для солдат, распределении дежурства и горячей пищи для всех. Также я не забыл о тренировке, а потому со всеми делами смог разобраться лишь к ночи. О чем еще стоило упомянуть? Пожалуй, о том, что казнь, пусть и оказалась неприятным событием, но была засчитана системой в качестве выполнения заданий. А уже полученного опыта хватило для достижения 16 уровня. Вместе с ним я приобрел 1 очко к силе и тренировку силы магии 2-й степени, увеличивающую данную характеристику уже на 17,5% или на 5 единиц в числовом выражении. И только коснувшись головой подушки, сразу провалился в глубокий сон. Зато на утро проснулся добрым и злым, готовым к новым свершениям. Ночью нас никто не беспокоил. Нежить не сделал ни единой попытки отбить свою деревню. Тем не менее, дозорные доложили, что противник о нашем присутствии знал. Солдаты несколько раз видели монстров, подходивших к селению. Впрочем, те не пытались атаковать, а мои воины не предпринимали попыток преследовать неприятеля. В темноте это было бы крайне плохой идеей. К утру же неприятель предпочел отступить на безопасное расстояние, но не оставил наблюдения. Однако нашим планам это помешать не могло. Солдаты, не торопясь, поели, проверили амуницию и оружие, после чего отряд выдвинулся из деревни, направившись в указанном направлении. Впрочем, особых подсказок нам и не потребовалось. Хорошо протоптанная дорога была отлично различима и при этом несла множество неприятных следов пребывания нежити. Гнившие растения, пятна слизи, почерневшая земля, Подобное упустить из виду было попросту невозможно. По этим отметинам мы и двигались, приближаясь к точке схождения, вытянувшейся с юга и запада гор. И чем дальше шли, тем мрачнее становились окружающие виды. Случайно так произошло, или это было следствием влияния нежити, но окружающая природа с каждым пройденным метром все больше обнажала гнилостную сущность. Земля под ногами вскоре обратилась к чистой грязью, в которую увязали ноги и колеса телег. По сторонам стали попадаться мелкие озера, затянутые пожелтевшей ряской, и самые настоящие болотца. Воздух наполнился влажностью, запахом затлой воды и гниения. Уже очень скоро единственным путем к базе противника стала дорога, а вернее та, развязшая от влаги тропа, что ее заменяла. Желающие отклониться от маршрута рисковали сгинуть в трясине. Единственное, что немного примирялось с такой действительностью, нежить передвигалась по болоту также довольно плохо. А потом постоянно мелькавшие в поле зрения разведчики врага вскоре исчезли. Отряд замедлился. Все же его скорость определялась скоростью самого медленного бойца, или в нашем случае, двигавшейся по грязи телеги. А транспорт через каждые сотни метров норовил застрять, да еще и столь угрожающе скрипел, что казалось, вот-вот развалится на части. Очень хотелось бросить телеги, но детали баллист были слишком массивными, чтобы переносить их на руках, а потому каждый раз солдаты вынуждены были вытаскивать завязшие до самой оси транспортные средства, помогая выбившимся из сил лошадям. Это тратило силы, время, но воины честно переносили все трудности и двигались вперед. Постепенно цель нашего похода приближалась. Я как раз возвращался к главе отряда, когда почувствовал неладное. Ощущение тревоги коснулось сознания, мгновенно заставив обостриться чувства. «Боевая готовность!» — крикнул я, оглядываясь по сторонам. Странно, но никакой угрозы видно не было, хотя прежде чувство скверны никогда меня не подводило. «Сир, я также чувствую угрозу», — проговорил находившийся рядом охотник на ведьм. Вскоре послышались и другие голоса демоноборцев. А ведь действительно, охотники обладали таким же навыком, как и я. Что означало, мне не почудилось, нежить или иная враждебная тварь действительно была где-то поблизости. Но где? Взгляд обежал ровную, с жалкой растительностью, местность, выглядывавшие из воды кочки, чуть колышащуюся ряску. Где? Ответ явил себя раньше, чем я смог его отыскать. Ближайший ко мне омут всколыхнулся, выбросив на свет уродливую, покрытую слизью тушу. Прежде чем сознание успело оценить угрозу, эспадон ударил навстречу, разрубив тварь пополам. Жаль, но этот враг оказался не единственным. В это же время на дорогу из болотной мути полезли десятки тварей, вынудив нас дать отпор. Ударили мечи, святая магия, стрелы. Враг ответил трупной вонью, брызгами слизи и дрянным оружием. Удар, шаг вперед и еще один удар, ярость, изрядно замешанная на страхе. А я действительно испугался. Слишком внезапным стало это нападение. Однако с каждым следующим шагом, с каждым новым взмахом эспадона страх отступал, а на спину ему приходило недоумение. Почему оно? Да потому, что противник оказался слишком слаб. Из болота на нас полезли скелеты и зомби, тошнотворные, но ничуть не опасные для опытных бойцов. Никакого сравнения с мумиями, и тем более рыцарем смерти. Неужели все самые сильные бойцы противника остались на той горной дороге? Легким движением смахнув с плеча голову еще одного скелета, я огляделся по сторонам, выискивая нового противника. И вот тут мой взгляд упал на глиняный сосуд в руках очередного выбравшегося на дорогу мертвеца. Интуиция отчаянно взвыла. Рефлекторно я сделал шаг к угрозе, но поздно. Враг не стал давать нам время на размышления. Кувшин полетел на землю, а там и раскололся на части. Все для того, чтобы через мгновение, словно джин из бутылки, из него вырвался густой столб вонючего дыма. Я рефлекторно вздохнул и тут же закашлялся. Проклятый дым заставил зайтись в долгом спазме, одновременно с этим вызвал жжение в глазах. Но это было не самым плохим. Хуже всего являлось то, что я знал природу этой дряни. Испытал ее на своей шкуре неделю тому назад. Именно подобный дым вырвался из ловушки, устроенной перед домом лесного старца. А значит, самые поганые последствия могли быть еще впереди. Я уже чувствовал тошноту и слабость, не столь сильную, как испытанные когда-то, но то мои ощущения, а на проихостых солдат отрава должна была подействовать на порядок сильнее. Проклятие. Погрузиться в моральные и физические терзания мне не позволил очередной зомби, нанесший удар в бок. Острие ржавого меча не столько пробил, сколько смяло кольчугу в тело. Но закрепить успех мертвец не смог. На его скулу обрушилась рукоять из подона. Следующий взмах мечом покончил с противником. Повернувшись вправо, я активировал воздушную стрелу, тем самым сбив атаку еще одного зомби. Тот пошатнулся, не сумев добить растянувшегося на земле мечника, а затем вовсе распался на части от божественного кулака. Больше в прямой видимости противников не оказалось. Дым стал оседать на мокрую от воды и крови землю, открывая вид на поле боя, которое мало чем могло меня порадовать. Нет, сама нежить к настоящему моменту была практически вся изрублена, но состояние подчиненных... Убитых было всего двое, да и те являлись возницами. Но вот от отравы пострадали большинство. Многие находились в тяжелом состоянии. Боеспособность отряда упала до критической отметки. Оставалось лишь благодарить Господа за то, что враг не воспользовался этим моментом, обрушившись на наши порядки со всей доступной силой. Если бы сейчас из болота показались мумии, отчаянный крик со стороны головы отряда оборвал мысль на середине. А обернувшись, я смог убедиться в том, что этот раз у Господа оказались куда более важные дела, нежели помощь нам. По раскисшей от грязи дороги прямо на нас бежала толпа нежити, готовая смести оступившегося противника. «Оруженосцы, все ко мне!» — рявкнул я, бросаясь навстречу угрозе. В груди кипел адреналин, четкое осознание того, что вот сейчас могут разрушиться все выстроенные планы. Все надежды, сгинуть все то, на что я рассчитывал, переселяясь в этот мир. Понимание этого отбросило прочь тошноту и слабость. На смену им пришла горячая ярость. Я успел добраться до головы отряда ровно в тот момент, когда сюда уже подоспели первые противники. Их встретили сферы святой магии, но этого оказалось недостаточно, чтобы остановить волну нежити. Только прорядить и замедлить. Первая мумия, лишившаяся правой руки и изрядной части плоти, стала легкой целью моего исподона. Также успешно я встретил новых противников, краем глаза видя, как встают в плотную шеренгу мечники, а за их спинами все более слаженно действуют охотники на ведьм. На боевой эффективности магов отрава почти не сказалась. Однако, сколько бы ни было слажены наши действия, противник был способен сломить их простой грубой силой. Вот на смену первым, самым быстрым тварям пришла настоящая толпа. Вот напор врагов оказался столь велик, что заставил отступить моих соседей, выдвинув обороняться уже двух мумий разом. Вот с рассеченным горлом падает мечник. Наверное, нас бы опрокинули уже через несколько секунд, однако в моих руках все еще оставались козыря. Обращение к остаткам хранимых в амулете очков святости, а затем на плотные порядки врага, обрушилась волна экзорцизма. Как и всегда, заклинание не подвело. Нежить проняло до самых потрохов, заставив биться в конвульсиях. И в это же самое время ударили оруженосцы, наконец подоспевшие на подмогу. Словно в вихре стали, они пришли через толпу врагов, оставив целые просеки из мертвых тел. А уже в образовавшейся бреши хлынули простые солдаты. Я сам не упустил шанса, воздев исподон в горло одной из мумий, я прокинул ударом ноги вторую, а уже упавших во мгновение ока изрубили мои товарищи. Не отставали и охотники на ведьм, щедро одаривая нежить святой магией. Фидал у проведенной контратаки вышел неожиданным. Наш натиск длился едва ли минуту, а затем истребляемая нежить повернулась, чтобы на всей доступной скорости броситься прочь от дороги. Ей в спины ударили новые заклятия, оруженосцы порубили самых нерасторопных. Но грязь и не на сей раз сыграла на стороне противника. Большая часть врагов смогла скрыться, оставив поле боя за нами.